Hey, солнце, давай с тобой встанем с утра. Hey, солнце, давай с тобой встанем с утра. Давай с тобою снова встанем с утра. Hey, солнце, давай с тобой встанем с утра. Мы не изменим ничего, лишь будет новый день. И день разделит этот мир на свет и тень. Эй, солнце, давай с тобою встанем с утра. Эй, небо, давай с тобой попробуем быть. Эй, небо, давай с тобой попробуем быть. Давай с тобою попробуем просто быть. Я знаю, в мире нет ничего, кроме тебя. Мне надоело жить все время о чем-то скорбя. Забыть о боли, давай с тобою будем быть. Эй, сердце, давай с тобою будем любить. Эй, сердце, давай с тобою будем любить. Давай попробуем с тобой что-нибудь полюбить. Давай охватим тишиною души, бескрайней сущности, бескрайней ошин. Давай попробуем с тобой этот мир полюбить. Полюбить, полюбить. Я знаю, что когда-нибудь кончится день, и небо скроется в полночную тень. И я останусь собой, бродя по краю звезд до утра. Я ненавижу себя за то, что привык. Я вспоминаю в полусне полузабытые сны, в которых мы в этом небе снова встанем с утра. Встанем с утра. Встанем с утра. Встанем с утра. Встанем с утра.